Глава 11. «Коней оставь здесь, Сергей. Смотри, как хорошо». Даватор жестом показывает на опушку леса. Спрыгнув с коня, он медленно идет по узенькой тропинке, теряющейся в зарослях. Он идет, раздвигая кусты, молодой, веселый. Насвистывает, на его лице довольная, чуть озорная усмешка. Он весел. Приказ, боевой приказ прорвать фронт и углубиться в тыл врага лежит в полевой сумке. Даватор выходит на обрывистый край глубокого оврага. Внизу, в багрянце вечерней зари, мелколесье, а дальше темнеет узорчатыми уступами леса, леса, леса. Широко в полнеба неподвижным тихим пламенем горит заря. Елочки, седой камень горюн, грозди малины, древние могучие пни — все русское, свое, родное. Так и кажется, вот-вот выскочит из бурелома Иван-царевич на сером волке. За кустами все явственнее и громче слышен гул голосов. Командный состав дивизии ждет полковника на опушке леса. Даватор останавливается на краю обрыва, смотрит вдаль, на леса, на зарю, снимает кубанку. Лицо его становится спокойным и торжественным. Что он должен сказать командирам, собравшимся на опушке леса? Он их поведет на подвиг, может быть, на смерть. Вот он стоит перед ними. Тишина. Слышен только его голос. Даватор говорит молодо, горячо, со страстной убежденностью. В какие условия мы попадем? В каких условиях придется нам драться? Я не знаю. И никто не знает. Потому что такого рейда в эту войну еще не было. Решение будем принимать на месте, смотря по обстановке. Но убежден, что на русской земле, в русских лесах, хозяева мы. Сейчас ясно пока одно. Мы первые переходим в наступление. Берем курс на запад. Великий в этом смысле и великая нам выпала честь олицетворять сегодня собой всю нашу Родину, весь Советский Союз, его славу, мощь и непобедимость. За нами Москва, за нами наша страна, ее история, ее будущее. Народ нам дал в руки оружие. Мы должны победить, обязаны победить. Немцы должны навсегда запомнить, что от нас безнаказанно не уйдут. Мы заставим их вспомнить 18-й год. Я говорю не только о военном, но главным образом о политическом значении нашего рейда. Каждый наш удачный выстрел в немецком тылу будет надламывать волю врага, вселять ужас в его сердце. И когда вся Красная Армия лавиной пойдет на Запад, о нас вспомнят, потому что мы были первыми. Разъезжались командиры, долго не умолкали в тишине вечера кавалерийские песни. Ветер далеко разносил их, покачивал верхушки берез. Тихо качались ветви, роняли первые желтые листья. В густых молоденьких елях спряталась длинноствольная зенитная пушка. Задрав хобот, она точно прислушивалась вместе с зенитчиком к удаляющейся песне. Гордиенков, опираясь на костыль, идет по широкой лесной просеке. Рядом военфельдшер Нина. Вечер. Умолкли птицы. Грибы и ягоды спрятались в траве. Комары и жуки стонут, гудят. А пушки замолчали. Плывет в воздухе запах грибов, спелой малины, вянущих листьев. «Нина, не набрать ли нам грибов?» — спрашивает Алексей. «Да они уже все спрятались. Хочешь малины?» «Можно и малины». Остановились. Алексей, прижимая подмышкой костыль, Берет из котелка горсть малины. Нина кидает в рот по одной ягодке. Маленькая, с тонкими бровями, она среди молодых елей и берез похожа на девочку-подростка. Алексей выздоравливает, поэтому он беззаботен и юношески счастлив. Это его первая прогулка после ранения. Грудь дышит свободно, все тело налито здоровьем. По его смуглому лицу незаметно, что он недавно потерял много крови. — Ты не устал? — спрашивает Нина. Губы ее выпочканы малиновым соком. Нижняя губа забавно по-детски оттопырилась. В такую минуту любящей матери всегда хочется поцеловать ребенка. О нет, Алексей не устал. Он чувствует себя в эту минуту сильнее, чем когда-либо. Что угодно может он сейчас сделать, даже вырвать с корнем вот эту стройную березку. Нина, знаешь что? Что? Они смотрят друг на друга, и почему-то им становится неловко. На Кубани сейчас арбузов тьма, быстро говорит Алексей и бросает в кусты горсть малины. Ты чего бросаешь? — А, ничего, зеленая. Но уж извини, я ни одной зеленой не брала. Нина встряхнула котелок и, склонившись, заглянула в него. — Малина крупная, спелая. Не получишь больше ни одной ягодки. Сам рви. — Слушай, Алексей, у полковника Даватора дети есть? — Двое, мальчик и девочка. Что это тебе на ум пришло? — Он, наверное, очень любит детей. Я вчера на речушке малину собирала. Слышу, ребятишки визжат, хохочут. Смотрю, в прятки играют с нашим полковником. Он прячется за куст и кричит: «Пора!» Они его ищут, а он перебежит за другой куст. А они не могут его найти. «Никудышние вы, разведчики!» — говорит и учит ребят, как искать. Потом на лошади катал. «Это я знаю». Он от своих ребятишек дома в сундук прятался. Они ищут, ищут. Вдруг крышка открывается, а он сидит в сундуке. «Я тоже очень люблю детей», — тихо сказала Нина. «Кончится война, нарожаю целую кучу. Меня в няньки возьмешь? А ты их лупить не будешь? Как сказать, если станут озорничать? Ага, ты, значит, маленьких бить?» Нина сломала ветку березы, хлестнула шутя Алексея. «Вот тебе, вот, не бей маленьких!» Нина бросила ветку, поставила на землю котелок, схватила костыль, сунула Алексею под мышку, потом взяла его за уши, притянула голову и поцеловала. Вдруг рванулась в сторону, мгновенно исчезла в кустах. В нескольких шагах она увидела Даватора верхом на коне. Алексей растерянно поднес руку к кубанке. Ему сразу стало жарко, кровь прилила к щекам. — Да уж не козыряй, ладно, — сказал Даватор и ласково потрепал коня по холке. Возвращаясь с собрания командиров, Даватор ехал по просеке, услышал девичий голос, смех, круто повернул коня и увидел Нину с Гордиенковым. Словно теплый ветерок пахнул ему в лицо и погладил по щеке. И ему захотелось подъехать к ним, взять Алексея за чуб, Нину за густые кудряшки и столкнуть их лбами. — Тут, кажется, еще кто-то был? — спросил он Алексея. Коневод Сергей хихикал. Даватор строго посмотрел на него. — Да, медсестра Нина, товарищ Селезнева, — ответил Гордиенков. — Товарищ Селезнева, что вы там делаете? — крикнул Даватор. — Ягоды собираю. Идите сюда, больному дурно. — Да нет, я ничего, — бормочет Гордиенков. Из кустов выходит Нина. С невинным видом она ест из горсточки малину. Гордиенков опускает голову и ковыляет на костылях в кусты. Даватор видит это бегство, молчит, улыбается. «Не скучаете? В лесу не скучно, раненых нет, зато малины...» «Скоро будут», — хмуро говорит Даватор. «И раненые будут, и убитые. спохватившись, резко меняет тон. Доверительно в полголоса спрашивает. — Скажите, это вы лейтенанта с ума свели или он сам? — Ей-богу, сам, товарищ полковник, честное слово. Я ему говорю не время и не место. Ну, есть, положим, вещи, которые всегда и во всякое время на месте. Даватор умолкает, хмурится. Всех больных и раненых, в том числе и его, Даватор кивает в кусты, куда ушел Алексей, приготовить для эвакуации в тыловой госпиталь. — Я, товарищ полковник, в тыловой госпиталь не поеду, — раздается из кустов голос Алексея. Даватор поворачивает голову. — А, ты здесь? Во-первых, подслушивать стыдно, а во-вторых, не следует забывать, что ты на войне. Посмотрел по сторонам, тронул шпорами коня и послал вдоль просеки. Нина стояла как каменная. Когда Алексей вышел из кустов и поцеловал ее, она не отстранилась, только потихоньку заплакала, вытирая глаза кулачком, испачканным ягодным соком. В сумерках тревожно ныли комары. На западе опять послышались глухие удары. Точно кто-то деревянной бабой забивал сваи. Рано утром Даватор выехал в полки для поверки вьюков станковых пулеметов. В полку Осипова пулеметный эскадрон приготовил 20 вьюков. 10 с Максимами, 10 с боеприпасами. Пулеметчики, все рослые, крепкие, согрубевшие от ветра и солнца кожей, люди из колхозных полей Кубани, Терека, из заводских цехов, сильные и мускулистые, под стать своему командиру, старшему лейтенанту Челдонову. Вот он, бровастый, смуглый, из-под кубанки вырываются истинно черные кудри, нос с кавказской горбинкой. Красив. Как-то раз в мирное время свою невесту он встречал на вокзале с тачанкой, запряженной четверкой коней, украшенных малиновыми башлыками и живыми цветами. В лагерь провез ее по центральной улице города на полном галопе. Получил за это несколько суток ареста, зато проехал с шиком. Пулеметчики у него работают с быстротой корабельных матросов. За 5 минут Максимку перекатывают с вьюка на боевую позицию. Но он все-таки недоволен вьюками. Хочется ему взять в рейд тачанки и шабаш. Он намеревается обратиться к Даватору. Но Осипов неотступно следит за ним, многозначительно трет ладонью подбородок и сжимает пальцы в кулак. Даватор похвалил подготовку вьюков. Когда возвращались из лагеря пулеметчиков, Лев Михайлович спросил Осипова. — Шибко горячий у тебя, командир пулеметчиков. — Есть маленько. А не остынет? — Не думаю. — Это хорошо. Только с такими людьми надо умело обращаться. Когда погасить огонек, а когда и разжечь. Они тогда самого главного черта взнуздают и верхом поедут. У меня жена была тоже кипучая, а дети пошли совсем другой стало. Да вот и легенда тоже. К любому вопросу ты лошадей приплетаешь. Вот неисправимый человек, — перебил его Даватор. Кстати, о твоей легенде. Слишком она у тебя нервна, да и перекормлена, как петербургская фрейлина. — Нервно? Она умница. Я ей сейчас обучаю одному номеру. — Из пистолета, что ли, стрелять? — усмехнувшись, спросил Даватор. — Нет. Я ее учу, чтобы она гитлеровцев грызла. Коновод мой Кондрат надевает немецкую шинель и начинает легенду стегать, а я внушаю ей, чтобы она его зубами схватила, и сахару по кусочку даю. Теперь он уже боится надевать шинель. Так цапнуло за рукав, что пришлось хлопцу в санчасть сходить. Лев Михайлович громко и весело захохотал. Улыбался и Осипов. — А сокол твой быстро поправился. — Как видишь, — ответил Лев Михайлович. Он вспомнил, как наутро после того, когда сокол захромал, Пришел Сергей и молча сел в угол, таинственно усмехаясь. — Как сокол? — спросил его Даватор. — Ничего, хромать перестал. — Как перестал? — Очень просто. Расковали, и все кончилось, — ответил Сергей и ворчливо продолжал. — Не было никакой заковки. Маленько туго подтянули подкову. Притворялся больше. Поднимет ногу и качает, как маятник. Всем голову морочил притворщик. «Не притворщик, а умница!» — восторженно крикнул Даватор. «Ай да сокол! Ай да стратег! Не будете в другой раз туго подкову затягивать!» «А ты, небось, Кузнецов строго наказал?» — спросил Даватор Осипова, останавливаясь. «Навел самое строгое следствие», — ответил Осипов. «Ковали мои протестуют. Мы, говорят, зайца подкуем, и хромать не будет». Даватор не вытерпел и, посмеиваясь, рассказал историю с соколом. «Я так и знал, чтобы в моем полку...» «Эх ты!» — Даватор толкнул его плечом. Осипов, запутавшись в широкополой бурке, повалился в борозду. Вскочил, налетел на Даватора, оба хохоча упали на усыпанную ромашками и кашкой межу. Кряхтели, барахтались, мяли друг друга. Их окликнул офицер связи. Он протянул Даватору срочный пакет. Даватор разорвал конверт, прочитал бумагу, свел брови, сдвинул папаху на затылок. Повернувшись к Осипову, сказал. — Опять скучать будем, да сухари грызть. А в чем дело? — Воевать не дают, а мне не терпится. Даватор стегнул по голенищу стеком. Эх, ругаться мне хочется. В записке, которую привез офицер связи, генерал сообщал, что операция пока откладывается. Даватору было приказано срочно прибыть в штаб армии.